А с кем тебе еще быть? У вас же серьезное намерение, не так ли? Но она должна приходить домой не позже 11. Если бы ее старик пронюхал, тут бы такое началось. Так она убирает из дому, чтобы встречаться с тобой? Я привез ее в 11, а еще через полчаса она вышла через черный ход, и мы отправились на старую дорогу. Может, тебе следует рассказать об этом священнику? Хмыкнул Саутворд. Возможно. Но о том, что мы видели, я хотел бы рассказать вам. Видели? Вы все утро задаете вопросы о Линде Грант, не так ли? Саутворд весь подобрался. Ну и что? Мы ее видели. На дороге в каменоломню в 2 часа ночи? Светила луна. Мы с Молли сидели на траве под большим деревом, болтали и все такое. А потом услышали их. Их? Мы спрятались. Этот парень ушел по дороге и тащил за собой Линду. Какой парень? Я никогда не видел его раньше. Тащил Линду? Он связал ей руки и прикрепил веревку к поясу. Он тащил ее за собой. Она была босая, я видел кровь на ее ногах. Там же не асфальт. Слушай, ты не выдумываешь? Нахмурился Саутворд. Нет, Эрни, клянусь. Он тащил ее. Она плакала. Мне показалось, что она в модном платье, какие сейчас носят девушки. Но Моя утверждает, что на ней была ночная рубашка. Так, так. Что вы сделали? Так и сидели за деревом. Не мог же я допустить, чтобы кто-то узнал о нашем свидании. И ты ждал столько времени, чтобы сказать мне об этом? Послушайте, Эрни, это же нелегкое решение. Если мистер Донахью прознает, что Молли была со мной, он вышибет меня с работы и запретит нам встречаться. Я многим рискую. Саутворд бросил окурок в траву и растоптал его каблуком. Затем достал из нагрудного кармана записную книжку и авторучку. «Опиши этого человека». «Высокий, сильный. Наверняка сильный, раз он мог тащить за собой мисс Грант. Длинные волосы, как у некоторых подростков. Закрывают уши и сзади шею. Синие в обтяжку джинсы. Синяя футболка. На плече висел какой-то музыкальный инструмент, то ли банджо, то ли гитару, я не разглядел. Ковбойские сапоги. Лицо? Я видел его только в профиль. Ночь выдалась холодная, но по его щекам струился пот. Саутворд убрал записную книжку в карман. Его обычно добродушное лицо посуровило. Ты понимаешь, что благодаря тебе он получил фору в 10 часов? Я не мог сразу решиться. Если Линде причинят вред или убьют, клянусь Богом, парень, ты пожалеешь о том, что родился на свет. Только не говорите, что со мной была Молли, — взмолился Майк. Я должен организовать поиски.